Литературные чтения на Радио России. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читает народный артист России Владимир Андреев. Часть пятая. В средней комнате синей поселились временно на август и сентябрь, чтобы помочь Леночке, уже ждавшей ребенка, Вера Лазаревна и Иван Васильевич. А в маленькой, красновато-коричневой, жила Ксения Федоровна, и изредка останавливалась Лора. У Лоры начался тогда ее нудный роман с Феликсом. Ей было не до дачи. Был еще жив дед. Отец Ксении Федоровны тоже приезжал иногда погостить, спал в проходной комнате на топчине. Чудно вспоминать. Неужто было так? Сидели все вместе на веранде за большим столом, пили чай. Ксения Федоровна разливала, Вера Лазаревна нарезала пирог и Лору когда-то называла Лорочкой и устраивала ей своих лучших портних. Было, наверное. Было. Только не осталось в памяти. Пронеслось мимо, провалилось, потому что ничем не мог жить, никого не видел, кроме Лены. Был юг. Духота, жаркий Батум, старуха Волостопула, у которой снимали комнату рядом с базаром, какой-то абхазец, с кем он дрался из-за Лены на ночной набережной. Абхазец пытался всучить Лене записку в ресторане. Сидели без денег на одних огурцах, телеграфировали в Москву. Лена лежала без сил, голая и черная на простыне, а он бегал продавать фотоаппарат. И потом все это продолжалось, хотя было другое. Москва, он уже работал. Летело с разгона одно дикое лето. Опять Лена лежала мулаткой на простыне. Опять были купания, почти ночью, заплывы на тот берег, остывающий луг, разговоры, открытия, неутомимость, гибкость, ничего не стыдящиеся пальцы, губы, всегда готовые к любви. И, между прочим, чертовская наблюдательность. Ого! Она так умела подметить слабое или смешное, и ему все нравилось. Он всему поражался, удивлялся про себя, отмечал. Ему нравилась легкость, с которой она заводила знакомства и сходила с людьми. Это было как раз то, чего не хватало ему. Особенно замечательно ей удавались нужные знакомства. Едва поселившись в Павлинове, она уже знала всех соседей, начальника милиции, сторожей на лодочной станции, была на «ты» с молодой директоршей санатория, и та разрешала Лене брать обеды в санаторской столовой, что считалось в Павлинове верхом комфорта и удачи, почти недостижимой для простых смертных. А как она отчесала нижнюю Дусю, жившую в полуподвале, когда та с обычной наглостью явилась требовать, чтобы очистили их собственный Дмитриевский сарай, которым, правда, нижняя Дуся пользовалась самостоятельно последние 10 лет. Нижняя Дуся так и слетела с крыльца, как будто ее ветром сшибло. Дмитриев восхищался, шептал матери: «Ну как? Это не то, что мы с тобой мямли». Но все его тайные восторги скоро сами собой отпали, потому что он уже знал, что нет и не может быть женщины красивее, умнее и энергичнее Лены. Поэтому чего же восхищаться? Все было естественно, в порядке вещей, ни у кого не было такой мягкой кожи, как у Лены. Никто не умел так увлекательно читать романы Агаты Кристи, тут же переводя с английского на русский. Никто не умел любить его так, как Лена. А сам Дмитриев, тот далекий, худой, с нелепым кудрявым чубом, жил оглушенный и одурманенный, как бывает в жару, когда человек плохо соображает, не хочет ни есть, ни пить, и только дремлет, валяется в полусне на кровати в комнате с занавешенными окнами. Но однажды вечером, в конце лета, Лора сказала: «Витька, надо слово». Они спустились с крыльца на дорожку, и пока были в квадрате света, падавшего с веранды, шли молча. А как только вошли в тень под липы, Лора неуверенно, засмеявшись, сказала: «Вить, я хочу поговорить о Лене. Можно?» «Ничего особенного, не пугайся, это пустяки. Ты знаешь, я отношусь к ней очень хорошо, она мне нравится, но главное для меня то, что ты ее любишь». Это вступление его сразу задело, потому что главное было вовсе не то, что он ее любил. Она была прекрасна безотносительно к нему. И уже настороженный стал слушать дальше. «Меня просто удивляют некоторые вещи. Наша мать никогда сама не скажет, но я вижу. Витька, ты не обидишься? Нет-нет, что ты, говори. Но это действительно вздор, чепуха. То, что Лена, например, забрала все наши лучшие чашки, и то, что она ставит ведро возле двери в мамину комнату». «Господи», — подумал он, — «и это, — говорит Лорка». «Я не замечал», — сказал он вслух, — «но я скажу ей». «Не надо, не надо, и не надо было тебе замечать». Лора опять как-то сконфуженно засмеялась. «Еще не хватало замечать тебе всякий вздор. Но я ругала маму. Почему просто не сказать: Леночка, нам нужны чашки. Не ставьте, пожалуйста, ведро здесь, оставьте там. Я сегодня так и сказала. И она, по-моему, на меня вовсе не обиделась. Хотя говорить о таких мелочах, поверь, очень неприятно. Но меня покоробило другое. Она зачем-то сняла портрет папы из средней комнаты и повесила его в проходную. Мама очень удивилась. Вот об этом должен знать ты, потому что это не бытовая какая-то мелочь, а другое. По-моему, просто бестактность». Лора замолчала, и некоторое время они шли, не говоря ни слова. Дмитриев проводил раскрытой ладонью по кустам спиреи, чувствуя, как колются мелкие острые веточки. «Ну, пожалуйста», — сказал он наконец, — «насчет портрета я скажу. Только вот что. А если бы ты, Лорхин, попала в чужой дом, не делала ли бы ты каких-нибудь невольных бестактностей, промахов?» «Возможно, но не в таком роде. В общем, надо не молчать, а говорить. Я думаю, что правильно. И тогда все образуется». Он сказал Лене насчет портрета не в этот вечер, а на утро. Лена была удивлена. Она сняла портрет только потому, что нужен был гвоздь для настенных часов. И никакого иного смысла в этом поступке не было. Ей кажется странным, что о такой совершеннейшей ерунде Ксения Федоровна не сказала ей, сама посылает послом Виктора, чем придает ерунде преувеличенное значение. Он заметил, что Ксения Федоровна с ним вовсе об этом не говорила. «А кто же говорил?» Тут он брякнул по глупости. Сколько по глупости будет брякнуто потом? Что говорила Лора? Лена, покраснев, сказала, что его сестра взяла, по-видимому, на себя роль делать ей замечания. То самостоятельно, то через третьих лиц. Когда Дмитриев вернулся в этот день из города, в квартире было необычно тихо. Лена не вышла его встречать сразу, а появилась через минуты две и задала ненужный вопрос: «Тебе разогревать обед?» Лора уехала в Москву. Мать не выходила из своей комнаты. Затем появилась Вера Лазаревна, одетая по-городскому, напудренная, с бусами, на мощно выдававшемся вперед бюсте, и сказала, улыбаясь, что они с Иваном Васильевичем благодаря за гостеприимство и ждали его, чтобы попрощаться. Иван Васильевич сейчас приедет с машиной. В открывшуюся на миг дверь Дмитриев увидел, что портрет отца висит на прежнем месте. Он поинтересовался, почему же так вдруг хотели жить весь сентябрь. «Да, но возникли дела. У Ивана Васильевича на работе, а у нее домашние. Надо варить варенье. И вообще, дорогие гости, не надоели ли вам?» К Ксения Федоровна вышла попрощаться с родственниками. Вид у нее был обескураженный, приглашала приезжать еще. Вера Лазаревна не обещала. Боюсь, что не удастся, милая Ксения Федоровна. Уж очень много всевозможных забот. Нас столько друзей хотят видеть, зовут тоже на дачу. Они уехали. А Дмитриев с Леной пошли на соседнюю дачу играть в покер. Поздно ночью, когда Дмитриев вернулся, Ксения Федоровна зазвала его в свою комнату в красновато-кирпичных обоях и сказала, что у нее скверное настроение, и она не может заснуть из-за этой истории. Он не понял, какой истории? Ну вот из-за того, что они уехали. Дмитриев выпил у соседей две рюмки, коньяку, был слегка взвинчен, неясно соображал и, махнув рукой, сказал с засадой: «А, чепуха, мать! Стоит ли говорить? Нет, все же Лора невыдержанная. Зачем она все это затеяла? И ты зачем-то передал Лене, та своей матери? Тут был глупейший разговор, полная нелепость». «А потому что не перевешиваете портретов», — сказал Дмитриев, твердея голосом и со строгостью покачивая пальцем. Вдруг он ощутил себя в роли семейного арбитра, что было даже приятно. «Ну и уехали. Ну и на здоровье. Ленка не сказала мне абсолютно ничего, ни единого слова. Она же умная баба, так что не волнуйся и спи спокойно». Он чмокнул мать в щеку и ушел. Но когда пришел к Лене и лег рядом с ней, она отодвинулась к стене и спросила, зачем он заходил в комнату Ксении Федоровне. Почуяв какую-то опасность, он начал темнить, отнекиваться, говорил, что устал и хочет совсем другого, но Лена, действуя то строгостью, то лаской, все же выудила из него то, что ей нужно было узнать. Она сказала затем, что ее родители очень гордые люди, особенно горда и самолюбива Вера Лазаревна. Дело в том, что она всю жизнь ни от кого не зависела, поэтому малейший намек на зависимость воспринимает болезненно. Дмитриев подумал, как же не зависела, когда она никогда не работала и жила на иждивении Ивана Васильевича. Но вслух не сказал, а спросил, чем ущемили независимость Веры Лазаревны. Оказывается, когда Лена передала Вере Лазаревне разговор насчет портрета, та просто ахнула. «Боже, — говорит, — неужели они подумали, что мы можем претендовать на эту комнату?» Дмитриев что-то ничего уже не понимал. «Как претендовать? Почему претендовать?» Кроме того, ему хотелось другого. Кончилось тем, что Лена заставила его пообещать, что он завтра же с работы позвонит Вере Лазаревне и мягко, деликатно, не упоминая ни о портрете, ни об обидах, пригласит в Павлиново. Они, конечно, не приедут, потому что люди очень гордые, но позвонить нужно для очистки совести. Он позвонил. Они приехали на другой день. Почему вспомнилась эта древняя история? Потом было много похуже и почерней, но, наверное, потому что первая, она отпечаталась навеки. Он помнил даже, в каком пальто была Вера Лазаревна, когда приехала на другой день, и с видом непоколебимого достоинства, гордо и самолюбиво, глядя перед собой, подымалась по крыльцу, неся в правой руке коробку с тортом. Потом были истории с дедом. Той же осенью, когда Лена ждала Наташку. «Ах, дед!» Дмитриев не видел деда много лет, но с каких-то давних, безотчетных времен тлела в сердце эта заноза — детская преданность. Старик был настолько чужд всякого Лукьяна-подобия, просто не понимал многих вещей, что было, конечно, безумием приглашать его на дачу, когда там жили эти люди. Но никто тогда еще ничего не понимал и не мог предвидеть. Деда пригласить было необходимо. Он недавно вернулся в Москву, был очень болен и нуждался в отдыхе. Через год он получил комнату на юго-западе. Дед говорил, изумляясь Дмитриеву: «Сегодня приходил какой-то рабочий перетягивать кушетку, и твоя прекрасная Елена и не менее прекрасная теща дружно говорили ему: „Ты“. Что это значит? Это так теперь принято? Отцу семейству, человеку 40 лет. В другой раз он затеял смешной и невыносимый по нудности разговор с Дмитриевым и Леной из-за того, что они дали продавцу в радиомагазине и, веселясь, рассказывали об этом, 50 рублей, чтобы тот отложил радиоприемник. И Дмитриев ничего не мог деду объяснять. Лена, смеясь, говорила: «Федор Николаевич, вы монстр! Вам никто не говорил? Вы хорошо сохранившийся монстр!» Дед был не монстр, просто был очень стар, 79. Таких стариков осталось в России немного, а юристов, окончивших Петербургский университет, еще меньше. А тех из них, кто занимался в молодости революционными делами, сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой Засулич, и вовсе раз-два и обчелся. Может быть, в каком-то смысле дед и был монстр. И какие у него могли находиться разговоры с Иваном Васильевичем и Верой Лазаревной? Как ни тужились в обе стороны, ничего общего не подыскивалось. Ивана Васильевича и Веру Лазаревну прошлое деда не интересовало начисто, а в современной жизни дед смыслил настолько мало, что тоже не мог сообщить ничего полезного. Поэтому они и относились к нему безучастно. Старичок старичком шаркает по веранде, чадит дешевыми вонючими папиросками. Вера Лазаревна обыкновенно разговаривала с дедом насчет курения. Дед был маленького роста, усохший, сизовато-медной дубленой кожей на лице, с корявыми, изуродованными тяжелой работой, негнущимися руками. Всегда аккуратно одевался, носил рубашки с галстуком, ботиночки свои мальчиковые, 40-го размера, начищал до блеска и любил гулять по берегу. Было какое-то воскресенье, последнее теплое в сентябре, когда собрались все на прогулку. Давно уже возникла натуга в разговорах. Никому эта вылазка была не нужна, но как-то так сошлось. Собрались одновременно и побрели вместе. Народу в тот день было полным-полно. Толклись в лесочке, по берегу, общили все скамейки, кто в спортивных костюмах, кто в пижамах, с детьми, с собачками, гитарами, пол-литрами на газетке. И Дмитриев стал иронизировать над нынешними дачниками. Шут, мол, знает, что за публика. А до войны, помнится, гуляли тут этакие с бородками в пенсне. Вера Лазаревна неожиданно его поддержала, сказав, что Павлиново и до революции было чудесное дачное местечко. Она, девочка, бывала здесь у своего дяди. Ресторан был с цыганами, назывался «Поречья», его сожгли. Вообще живали солидные люди, биржевые игроки, коммерсанты, адвокаты, артисты. Вон там, на просеке, шаляпинская дача стояла. Ксения Федоровна поинтересовалась, кто был дядя. На что Вера Лазаревна ответила: «Мой папа был простой рабочий скорняк, но очень хороший квалифицированный скорняк. Ему заказывали дорогие работы». «Мамочка», — засмеялась Лена, — «тебя о дяде спрашивают, а ты рассказываешь про отца». Дядя, как выяснилось, имел магазин кожаных изделий, сумки, чемоданы, портфели, на Кузнецком, на 2-м этаже, где сейчас магазин женской одежды. Там и во время НЭПа был магазин кожаных изделий, но уже не дядин, потому что дядя в 1919 году, в голодное время, куда-то пропал. Нет, не сбежал, не умер, а просто куда-то пропал. Иван Васильевич прервал супругу, заметив, что эти данные автобиографии мало кому интересны. И тут дед, до того молчавший, вдруг заговорил, обращаясь к Дмитриеву: «Так, милый Витя, представь себе, если б дядя твоей тещи дожил до тех времен, когда тут гуляли бородки и пенсне, что бы он сказал? Наверное бы, ну и публика, мол, теперь в Павлинове. Какая-то шпана в толстовках, в пенсне. А? Так ли? А еще раньше тут имение было. Помещик разорился, дом продал, землю продал, и лет полста тому какой-то наследник заскочил бы сюда мимоездом для печального интереса. Глядел на купчих, на чиновниц, на господ в котелках, на дядюшку вашего, дед поклонился Вере Лазаревне, который прикатил на извозчике и думал: «Фу, гадость, ну и дрянь народишка, а?» — засмеялся. «Так ли?» Вера Лазаревна заметила с некоторым удивлением: «Не понимаю, почему дрянь? Зачем же так говорить?» Тогда дед объяснил: «Презрение — это глупость. Не нужно никого презирать». Он сказал это для Дмитриева. И тот вдруг подумал, что дед в чем-то прав, в чем-то близко касающемся его, Дмитриева. Все немного задумались. Затем Ксения Федоровна сказала, что нет, она не может согласиться с отцом. Если мы откажемся от презрения, мы лишимся последнего оружия. Пусть это чувство будет внутри нас и абсолютно невидимо со стороны, но оно должно быть. Тогда Лена, усмехаясь, сказала: «А я совершенно согласна с Федором Николаевичем. Сколько людей кичатся непонятно чем, какими-то мифами, химерами. Это так смешно». «Кто именно и чем кичится?» — спросил Дмитриев в полушутливом тоне, хотя направление разговора стало его слегка тревожить. «Мало ли, — сказала Лена, — все тебе знать. Кичливость, Леночка, и спокойное презрение — вещи разные», — произнесла Ксения Федоровна, улыбаясь. «Но это смотря откуда глядеть», — ответила Лена. «Вообще я ненавижу гонор. По-моему, нет ничего отвратительнее». «Вы говорите таким тоном, будто я доказываю, что гонор — это нечто прекрасное. Я тоже не люблю гонор, особенно когда для него нет оснований. А так, на пустом месте, и вот отсюда, с невинного препирательства, возрос тот разговор, который завершился ночным сердечным припадком у Лены, вызовом неотложки, криками Веры Лазаревны об эгоизме и жестокосердии, их поспешным отъездом на такси утром, а затем отъездом Ксении Федоровны и тишиной, наступившей на даче, когда остались двое — Дмитриев и старик. Они гуляли у озера, подолгу говорили. Дмитриеву хотелось разговаривать с дедом о Лене. Ее отъезд мучил его. Ругать ее за вздорность, родителей за идиотизм, а, может быть, проклинать себя, как-то терзать эту рану. Но дед не произнес ни о Лене, ни об ее родителях ни слова. Он говорил о смерти и о том, что не боится ее. Он выполнил то, что ему было назначено в этой жизни. Вот и все. «Боже мой, — думал Дмитриев, — как же она там? А вдруг это серьезно, с сердцем?» Дед говорил о том, что все, что позади, вся его бесконечно длинная жизнь его не занимает. Нет глупее, как искать идеалы в прошлом. С интересом он смотрит только вперед, но, к сожалению, он увидит немногое. «Звонить или нет, — думал Дмитриев, — все же, какое бы ни было состояние, это не дает права». Он позвонил вечером. Дед умер через 4 года. Повесть Юрия Трифонова «Обмен» читал народный артист России Владимир Андреев. Продолжение слушайте в понедельник, в это же время.